Подписав бумаги, Захар ушел и весь день пробыл в бригадах. Вечером завернул на огонек к председателю сельсовета, жившему вместе с женой там же в пристройке. Отчего-то именно в больнице Захар задумался об Анисимове как об умном, осторожном человеке, припоминая, когда тот впервые появился в Густищах со своей женой, и решил сразу же по возвращении из больницы потолковать с ним. И вот, свернув к дому в легких весенних сумерках, Захар увидел огонек в пристройке к зданию сельсовета. В ответ на его стук знакомый голос весело пригласил войти, и он, толкнув дверь, увидел Анисимова и его жену. Они ужинали. На столе стояло два прибора, нарезанный хлеб в какой-то стеклянной штуковине, стол был застлан белой скатертью. В той тщательности, с какой был накрыт стол, чувствовался чужой городской уклад. Елизавета Андреевна, словно не замечая мелькнувшей на лице мужа хмурости, приветливо поднялась навстречу Захару. «Здравствуйте, Захар Тарасович», — сказала она, стягивая края тонкого пухового платка у себя на груди. «Проходите, садитесь. К ужину поспели. Садитесь, я вам сейчас прибор дам». «Спасибо, Елизавета Андреевна», — сказал Захар, осторожно снимая тяжелую от пыли фуражку и вешая ее возле двери на гвоздь. «Вы вечеряете. Я к Родиону на минутку». «Ну, как же так, Захар?» — протестующе сказал Анисимов, крепко пожимая протянутую ему Захаром руку. «Садись, поужинаем, заодно и поговорим». «Такой редкий гость, а у меня как раз пирог с грибами», — сказала Елизавета Андреевна. «Садитесь, Захар Тарасович, отказаться от стола — обида для хозяйки». Соглашаясь, Захар сделал неловкий жест руками, означавший: «Ну, что можно и закусить, а чего же, если приглашают?» И сел рядом с Анисимовым. За весь день в поле он в бригаде у Юрки Левши перехватил хлеба с салом и луком, но зато много курил, и есть ему не хотелось. Елизавета Андреевна поставила перед ним полную тарелку янтарного красного борща. Жирный порог ударил Захару в ноздри. Такого борща у них в селе бабы не умели варить. Его можно было поесть только в городе, в ресторане. «Так что, Захар, может, по рюмочке за выздоровление?» — предложил Анисимов в заметном оживлении. «Все-таки повод. Лиза, подай, пожалуйста, графинчик из шкафчика». Покосившись на тонконогую красивую рюмку, появившуюся перед ним как-то незаметно, Захар промолчал. Он и раньше иногда сидел за этим столом, спорил, обсуждая всякие колхозные дела. Бывало, и выпивали понемногу. Здесь от хозяина и его жены узнавал немало нового. Питерский рабочий, направленный из окружкома на советскую работу в деревню, Анисимов с женой так и прижились в Густищах. Елизавета Андреевна сначала заправляла в избе читальни, затем учительствовала в густищенской семилетке, преподавала русский и географию, и ее признавали не только в школе, но и на селе. Она любила серьезные книги и детей, не могла спокойно переносить, когда видела, что кто-то не знает того, что необходимо знать, и всегда испытывала острое желание тут же восполнить упущенное. Если сам Анисимов мог, распалившись, обозвать неучим и невеждой, она мучительно краснела, обнаруживая незнание самых элементарных вещей в том мире, в котором человек родился и живет. Так долго и настойчиво она пыталась в свое время втолковать Захару различные гипотезы строения Вселенной, подбирала ему литературу для чтения. Сейчас она улыбнулась про себя, когда Захар, чокнувшись с мужем, выпил водку, неумело и осторожно придерживая рюмку, и стал есть, низко наклонившись над тарелкой. Она засмотрелась на него и подумала, что он красив какой-то диковатой азиатской красотой. Глаза у него были большие, серые, но если он долго на что-то смотрел, они начинали слегка косить. У них был характерный длинный разрез, оставленный славянам веками монгольского владычества, когда степная азиатская кровь пошла гулять, своевольничая по Руси. При совершенно серых глазах Захар был темно-рус, и характер у него стремительный, неровный. Анархическая степная вольница чувствовалась в каждом движении. Елизавета Андреевна, еще молодая, 30-летняя женщина, загляни в себя пристрастнее, могла бы понять, что в ее внимании к Захару есть нечто большее, чем просто любопытство к красивому, талантливому, разбуженному зверю, как часто называл Захара Анисимов, поражающему какими-то совершенно ясными детскими чертами и неожиданными глубинами. Отодвигая тарелку, Анисимов, поймав на себе взгляд Захара, сыто и благодушно улыбнулся. — Послушай, Захар, — сказал он, — это, понятно, пустяк, просто запало в память. Давно хотел спросить, а почему тебя за глаза кобылетником зовут? — Дело давнее, — охотно отозвался Захар, скользнув взглядом по остановившейся в дверях и приготовившейся слушать Елизавете Андреевне. — С гражданской мне довелось вернуться верхом. Кобыла была Машкой звал. Бывало, собакой на свист шла, на шаг не отходила. Ну, привязал я ее у плетня, а мать через порог навстречу ног не перенесет. Распухли они у нее бревнами от голодухи. В хате шаром покати, мышей и тех унесло. Ну вот, походил я, походил. Завязал своей Машке глаза, отвел за угол сарая, хлопнул из винтовки в ухо. Мать недели две ела. Я ей сказал, что в город ездил, говядины выменял на золотые часы. Меня тогда за одно дело командарм наградил. Поверила. Потом узнала, чуть сосвету не сжила. Ну вот, с тех пор и пошло. Кобылятник да кобылятник. Было, как же. Убрав со стола, Елизавета Андреевна, оставив мужчин курить, молча ушла к себе готовиться к завтрашним занятиям. Анисимов предложил выпить еще, но Захар отказался, у него опять застлало голову, и он решительно отодвинул от себя рюмку. — Ничего, пройдет, — дружески сказал ему Анисимов, — а я еще выпью. — Хороший ты, малый Захар. Елизавета Андреевна часто тебя вспоминала, пока ты в больнице был. — Зря ты, Родион. Что меня вспоминать? — нахмурился Захар. — Сиволапый мужик, обо мне не поговоришь. Вот как, по-твоему, а кто это меня так ловко причастил? Захар потер шов, схвативший кожу в двух местах возле правого уха и ближе к затылку. «Ведь смотри-ка, организованно все получилось. Мы берем Макашина, вдвоем с Юркой Левшой везем в город. Кто-то, как по уговору, опережает нас. Определенно знал, что через слепой брод едем. Значит, кто-то свой был рядом, слышал, паразит классовый».